Жорж Санд. Годы жизни 1804-1876. Курсив. Настоящее имя Аврора Дюпен. Французская писательница. Проповедовала в многочисленных романах и повестях идеи освобождения личности, в том числе эмансипация женщин. Наиболее известные романы «Индиана» 1832 год, «Арас» с 1841 по 1842, «Консуэлла» 1842 по 1843. Конец курсива. Звезда этой женщины, скрывающейся под мужским именем, горит на литературном небосклоне необычайно ярко. Пожалуй, трудно найти писательницу, которая сравнялась бы славой и талантом Жорж Санд. А в жизни она была земной женщиной и до обидного мало придавала значения им своим литературным заслугам. Ее истинным стремлением было движение к абсолютному, сначала к любви, а потом к природе, к Богу. Она во всем пыталась отыскать подлинные нефальшивые ценности, и оттого ее постигли все те огромные душевные муки, которые свойственны людям неординарным, наделенным каким-либо божественным даром. Морис Дюпен, бравый адъютант наполеоновской армии, повстречал в Милане красивую и веселую женщину, которой было уже за 30. Была она комедианткой, имела ребенка от предыдущего любовника, да и вообще годилась только на роль легкомысленной подружки военного времени. Но волею судьбы этот мимолетный роман перерос в серьезное чувство, и как бы ни противилась мать Мариса, образованная добропорядочная аристократка, любовники поженились. А вскоре на коленях у бабушки уже лежала внучка, на лице которой госпожа Дюпен разглядела знакомые темные бархатные глаза ее предков. Детство Авроры прошло среди непримиримой вражды ее матери со свекровью. Морис умер в 1808 году, а женщины продолжали всю жизнь выяснять отношения. Девочка, как победный вымпел, переходила от одной враждующей стороны к другой, пока, наконец, мать, занятая личными проблемами, не удалилась в Париж, оставив Аврору на попечении бабушки. Когда Авроре было 14 лет, бабушка поставила внучку на колени возле своей кровати и рассказала все, что она думала о себе, своем сыне и безнравственной развратной снохе, этой погибшей женщине. Бедная девочка пережила шок, услышав откровение бабушки. Аврора забросила учение, стала бунтовать, за что и была сослана в женский августинский монастырь. Этому заведению девушка была обязана большими счастливыми переменами в себе. Здесь и проявились ее способности к серьезному осмыслению жизни. Здесь она приобрела экзальтированную набожность и веру в мистические слияния с Богом, которая осталась в Жорж Санд навсегда. Здесь же, благодаря учтивости монахинь, изучение правил хорошего тона выработали у Авроры очаровательные манеры, которые в продолжении всей ее жизни придавали дерзкими выходкам изящество и легкость. Бабушка умерла, когда Авроре еще не исполнилось 17, и в фамильное имение Дюпен, Нуан, выехала торжествующая сноха. Она жаждала, наконец, восстановить свои попранные права не только на семейное богатство, но и на дочь. Весной 1822 года мать хотела принудить Аврору выйти замуж за человека, одна мысль о котором была девушке ненавистна. Конфликт едва не завершился трагически, дочь заболела, от непрерывно подавляемых вспышек гнева у нее начались спазмы желудка, она отказывалась от пищи. Вероятно, самодурство матери подтолкнуло Аврору к сближению с молодым человеком, который долгое время проявлял себя как задушевный друг, с Казимиром Дюдиваном. Первые годы после свадьбы прошли относительно спокойно. Аврора превратилась в образцовую хозяйку дома в Наане. В 1823 году у супругов родился сын Морис. Однако семейная жизнь не принесла гармонии в мятежную душу Авроры. Романтическая мечта о принце таяла на супружеской постели после того, как утомленный Казимир начинал храпеть, получив жалкую толику наслаждений. А женщина часами плакала, ощущая убогость их отношений и нереализованность собственных устремлений. Поначалу муж ругался, Обзывал ее дурой, идиоткой, когда она беспричинно, казалось, впадала в истерику. Потом все-таки сжалился, и супруги отправились в путешествие. Первое увлечение Авроры было чисто платоническим. Она еще была внутренне не готова к измене, однако этот роман подготовил ее к разрыву с мужем. Аврора наконец-то решилась взыскать претензии к Казимиру. Конечно, господин Дюдеван не был дурным или непорядочным человеком, он был просто обычным человеком, недостойным своей талантливой жены. В какой-то момент он интуитивно осознал это, попытался даже что-то почитать, молча страдал и старался во всем угодить строптивой жене. Но было уже поздно. Аврора начала выходить на ту дорогу, которая вскоре принесла ей славу и новые приключения. Мостиком к литературному труду стало ее увлечение маленьким Жюлем, Сандо, красивым юношей, за которым она и устремилась в Париж, бросив семью и детей. К тому времени Аврора родила еще одну девочку, Соланж. Озабоченная добычей средств на жизнь, женщина придумала написать совместный с Сандо роман «Рос и Бланш», который был встречен довольно хорошо читателями и критиками. Аврора сразу обратила на себя внимание парижской богемы. В столице она сбросила с себя ненавистные женские платьица и переоделась в редингот из серого сукна. Серая же шляпа и плотный шерстяной платок на шее делали ее похожей на студента-первокурсника. Но больше всего ее приводили в восторг сапожки. Ах, как было приятно освободиться от остроносых туфелек, скользивших по грязи, как по льду. Общительная, экстравагантная женщина с неизменной сигаретой стала центром литературного круга. У нее появились свои почитатели среди критиков и журналистов. Ею многие восхищались. Ради любви она смогла бросить семью. Роман «Индиана» стал ее первым самостоятельным произведением, на котором она поставила имя Жорж Санд. Латуш, известный в то время издатель, мельком взглянул на новую книгу, недовольно промычал, что, дескать, она напоминает ему Бальзака. Однако уже на следующий день этот знаток, открывший французской литературе многие великие имена, познакомившись внимательно с рукописью, прислал автору записку: «Жорж, я приношу публичное покаяние, я на коленях. Забудьте мою вчерашнюю грубость, забудьте все резкости, сказанные мной за эти полгода. Я провел всю ночь за чтением вашей книги. О, дитя мое, как я доволен вами!» Новое имя быстро стало популярным. Вместе с известностью росло и раздражение Жорж Санд своим прежним любовником. Маленький Жюль, в отличие от сильной подруги, оказался никчемным, слабым человеком. Он не мог себя заставить сесть за письменный стол, в то время как Аврора работала по 12 часов в сутки. Он мог только жаловаться и ревновать свою удачливую возлюбленную. Противоречивые натуры Жорж Санд сказались уже в этом романе с Сандо. Мне отчаянно боролись два начала, мужское и женское. Она была достаточно умна и самостоятельна, чтобы не позволить партнеру подавить ее личность. С другой стороны, она бесконечно желала заботиться о слабом, по-матерински вкладывать в мужчину свои радости и печали, но не прощала ему малейших слабостей. Разрыв с маленьким Жюлем подарил литературе один из самых откровенных романов Жорж Санд «Лелия». Ее проза даже сейчас, в век, когда, кажется, сняты все покровы сексуальной жизни человека, читается не без эротического наслаждения. Писательница обратила внимание на серьезные женские проблемы пола. Она с вызывающей смелостью обнажила самое сокровенное в женской сексуальности. «Почему я так долго любила его?» Это было лихорадочное возбуждение. Оно рождалось во мне, потому что я не получала удовлетворения. Рядом с ним я испытывала какую-то странную, исступленную жажду, которую не могли утолить самые страстные объятия. Мне казалось, что мою грудь сжигает неугасимый огонь. Его поцелуи не приносили мне никакого облегчения. С нечеловеческой силой сжимала я его в своих объятиях и, теряя силы, в отчаянии падала рядом с ним. Долгие годы за Жорж Санд следовало проклятие ее героини, Лелии. Многие отождествляли их, но внутренняя суть писательницы, конечно, была многограннее и глубже придуманного ею образа. Только перечисление всех любовников Жорж Санд заняло бы одну страницу. В ее жизни было и серьезное увлечение женщиной, актрисой Мари Дорваль, которую она боготворила. Они часто встречались. Жорж не пропускала ни одного спектакля с обожаемой Дорваль. Дело дошло даже до того, что Сан готовилась отправиться в роли камеристки на очередные гастроли подруги. Их связи отчаянно сопротивлялся муж Мари, ревниво пытаясь изолировать жену от этой Сафо. Однако безуспешно. Жорж прощала коварной актрисе даже откровенные предательства, наговоры, и дружба их сохранилась до самой смерти Дорваль в 1849 году. Сложнее складывались отношения Жорж Сан с мужчинами. Роман с Шопеном вызвал многочисленные толки в обществе. Молодой польский композитор представлял собой нежное эфемерное создание и был полной противоположностью мужиковатой писательницы. Когда Шопен впервые увидел Жорж Санд, она ему не приглянулась. Однако Жорж был слишком искушена в делах любви, чтобы сразу отказаться от понравившегося композитора. Она, как никто другой, смогла понять его метущуюся душу. Кроме того, Санд к тому времени, уже разведенная с мужем, предложила Шопену реальную материальную поддержку. Почти 9 лет длились их отношения. Композитор обрел в лице Жорж вторую маму. Ради него, болезненного и слабого, Сан даже отказалась от плотских удовольствий. Она лечила Шопена, возила его вместе со своими детьми на отдых и называла их «мои 3 ребенка». Она была хорошей слушательницей. Композитор очень ценил вкус своей подруги. Кто знает, сочинил бы Шопен столько выдающихся произведений за свою короткую жизнь, если бы не было на его плече поддерживающей руки Жорж. Кто знает даже, прожил бы он столько. Они разошлись не потому, что разлюбили друг друга. Просто жизнь оказалась сильнее их хрупкого чувства. И если в молодости Санд выступала за свободную любовь, то теперь, когда ей было 42, она с грустью признавала, что мелкие ссоры разрушают даже истинные союзы, и только брак может спасти любящих. Шопен уехал из Нуана, потому что окружающие были недостаточно чутки к их отношениям, потому что подросли дети, особенно дочка Соланж, эгоистичная и высокомерная особа, и начались интриги. Шопен был далек от мысли, что уезжает от Жорж навсегда, но Соланж и ученица Шопена Мари де Розьер смогли настроить доверчивого композитора против Санд. Они увиделись в последний раз в 1848 году у общих знакомых. Жорж пожала его холодную дрожащую руку. Она хотела говорить с ним, но Шопен скрылся. Он сбежал по лестнице и бросился прочь. Через год композитор умер. Жорж Санд при жизни познала вкус славы. Без преувеличений можно сказать, что она стала для Франции XIX века законодательницей мод в убеждениях и идеях. Она испытывала безотчетную симпатию к бунтовщикам, да и сама по внутреннему зову души ломала всякие устои. В ней билось столько живого, трепетного естества, которое нельзя было заключить в рамки. Она не являлась феминисткой, никогда не требовала для женщин политического равенства. Она говорила, что женское сердце должно навсегда остаться убежищем любви, милосердия и терпения. В жизни, полной грубых чувств, именно она, женщина, должна спасать христианский дух милосердия. Мир, в котором женщина не играла бы этой роли, был бы очень жалким.